Хотя, по большому счету, это еще надо разобраться, кто прибыл вне графика, встречающие или поезд, каковой пришел на полчаса раньше, чем ему полагалось.